Как мне найти эту девчонку, черт возьми? Ну, это будет несложно. Ухмыляясь, ответил Джуден, у меня есть ее фото. Ездит она на темно-зеленом кадиллаке. По профессии фокусник и отлично выглядит. Ее имя Мира Шамбай. В последний раз ее видели здесь, в этом городке. Слушай, Пол, в Нью-Йорке полным-полно девчонок. Почему бы мне не найти одну из них? Я хочу домой, на Бродвей. Ну, извини, Милан, решай сам. Этим утром статья уже напечатана. Окей, окей, давай начнем. Я вынул блокнот. Итак, имя Мира Шамбай. Кто она, говоришь, по профессии? Фокусник. Джуден уже широко улыбался. Необычный для женщины, да? Работали с отцом, пока не поссорилась с ним. Ну, теперь работает одна в ночных клубах. Папаша говорит, что у нее здорово получается. Никогда не верю в то, что говорят родители о своих чадах. Холодно ответил я. А с чего Мэддокс решил, что ее украли бандиты? Джуден пожал плечами, а Бог его знает. Ну, так что, дело деликатное. Если это не так, то сделай, чтобы бандиты ее украли. У тебя нет завалящего бандитика для такого случая? Что ты имеешь в виду? Ну, возможно, она где-нибудь развлекается и просто забыла послать письмо папочке. Но нас ведь это не устраивает. Если ее не похитили, то должны похитить, ясно? Или перевести на древнекитайский? Я встревожился. Слушай, Пол, если бы я думал, что ты говоришь серьезно, то пригласил бы врача осмотреть твою многострадальную голову. «Да у меня с головой все в порядке», — отрезал Джуден. «А вот у тебя с работой будут неприятности, если в ближайшее время я не получу результатов». «Значит, если ее не похитили, я должен организовать похищение?» «Ну да. Это будет нетрудно. Расходы мы оплатим». «Ну нет, ты сделаешь еще кое-что, а именно дашь мне подписанную бумагу, что поручаешь это от имени газеты. Просто на случай, если меня вздумают вздернуть за похищение людей. Бумаги я тебе не дам, но зато кое-кто получит вознаграждение в 25 тысяч долларов». «Ты имеешь в виду, что если потребуется, то почему нет?»